Монолог. «Меня зовут...» — начал Гиппас. «Нет, Ксенофан, я не раскрою своего имени. Еще недавно я был рабом Пифагора. Однажды его голос рассказал о встрече с тобою в Регии и завязавшемся тогда споре. Воспроизведя его в нашем присутствии, он рассчитывал на одобрение, но я принял твою сторону, конечно, отведя взгляд, ибо знал, что Пифагор читает мысли. Наедине с собой я находил все новые и новые доводы в твою пользу. И вот я пришел к единственному Софусу, которого знаю по описанию. Ты впрямь оказался таким, каким тебя представил голос. А что стоит за голосом, мне неведомо, ведь перед испытанием нам завязали глаза, да и потом, ведя занятия, он не открывал лица. Может быть, там, в небесных сферах, звучит голос Бога, но на земле гармония не может быть безликой. Прости меня за сбивчивую речь. Однажды мне показалось, что голосом Пифагора вещает какое-то чудовище, вознамерившееся подчинить нас себе. Я потерял сон. И вот, когда к моему другу прибыл его брат, я вспомнил, что есть иная жизнь, и мне стало ясно, что нужно уйти. Нет, я не предатель. Я буду всю жизнь благодарить учителя за то, что мне было дано проникнуть в тайны природы и сознания. Но я должен видеть лицо говорящего, обмениваться с ним взглядом. Призраку я не могу доверять. И если кто-то видит меня, даже если он не уступает разумом Богу, я должен видеть его. Я читаю в твоих глазах осуждение. Нельзя менять учителей, но я ничего не прошу. Мне хочется, чтобы ты только выслушал меня». Ксенофан втянул ноздрями воздух. «Я жил со смолокурами», — продолжил юноша. «Силла возвысила меня в моих мнениях, укрепила в решении объединить тех, кто хочет быть философами, а не безгласными рабами Пифагора. Ты еще услышишь о нас, Ксенофан».